в национальную казну, это император согласится. Суч оказалось, что это было неразумно. А почему нет? В прошлом много золота и серебра утекало в Центральную империю. Разве это не отличная возможность? Лин Чуцзю не понимала и. С таким большим количеством денег под рукой можно воспользоваться ими в бизнесе и заработать втрое больше денег, чем было. Хоть она и не умела заниматься бизнесом, она знала правду о деньгах. Это кажется разумным, если так на это посмотреть. Суча глубоко задумался. Видя это, Лин Чуцзю серьезно посмотрела на него и попыталась убедить его. Это правда хорошая возможность. Если ты хочешь открыть банк, ты сейчас получишь большую сумму денег. Однако ты не будешь просить плату за хранение, а будешь платить им проценты. Открыть банк, не собирать плату за хранение, а еще и платить им бонусы. Разве так я не потеряю деньги? Мне не нужно так много денег для моего бизнеса. Я не хочу иметь с этим никаких дел, если я только потеряю деньги. Услышав ее слова, Суча машинально покачал головой. Как ты можешь потерять деньги? Когда у тебя на руках будет столько денег, ты сможешь отдавать их в долг другим на ведение бизнеса. Те, кто занимают деньги, будут платить небольшие проценты. Они не должны быть слишком высокими, лишь немного выше процентов, под которые заложены деньги. Кроме того, ты мог бы вести дела, с кем захочешь. Ты можешь ходить к тем людям, которым не хватает инвестиций в их бизнесе, выдавать им сумму денег, а потом получать дивиденды, в соответствии с договоренностью. После этого тебе нужно просто будет ждать и получать деньги. Лин Чуцзю плохо разбиралась в финансовом менеджменте. Она не до конца понимала все насчет финансирования и инвестирования. Но в эпоху информации такие вещи знали и дети в начальной школе. Это нормально, а что, если тебя кто-то обманет? У Суча внутри все зачесалось. Ему хотелось больше заниматься бизнесом, не для себя, но чтобы помочь Сятинья. Но он был очень занят, так что он не мог думать об этом. Особенно в этом году, когда столько всего происходило в поместье Ся. Ты можешь брать под залог дом или землю тех людей, которые берут у тебя деньги. Что же до партнеров по бизнесу? Разве у тебя и так уже нет партнеров по бизнесу? Как ты раньше избегал обманов? Тебе просто нужно и дальше делать то же самое. Я не прошу тебя сотрудничать со всеми подряд. Ты можешь выбирать большие семьи и сотрудничать с ними. Она не предпринимательница? Так где же она научилась таким вещам? Это логично. Вы пойдите и поговорите с императором, а я подумаю, стоит ли открывать банк. Суча был бизнесменом, который знал, как важно не упустить возможность, когда она была перед тобой. Ему не хотелось потерять такой шанс, ему хотелось бы управлять банком, но это было не так просто. Ты можешь не волноваться о рисках. На самом деле, ты мог бы найти еще несколько партнеров. Разве ты не видел, что наследный принц и принц в Центральной империи сговорились, чтобы поднять цену на зерно ради денег? Это безумие. Но в этот раз ты можешь пойти к ним и предложить им заработать денег. Когда ты объяснишь им все, они поймут, опасно ли это или нет. Конечно же, самым важным было воспользоваться властью нескольких принцев. Кроме того, банковское дело может позволить тебе заработать денег. Кроме принцев, ты мог бы также найти тех богатых купцов, которые сделали бы вложение и воспользоваться процентами в банке, чтобы поймать их в сети, чтобы все были повязаны вместе. Таким образом, ты также мог бы потягаться с банком Футянь в будущем. Лин Чуцзю запросто говорила о держателях акций и партнерстве. В любом случае, это было выгодное дело, и она полагала, что или наследный принц, или принц Сяцянь, или те купцы будут заинтересованы в таком доходном предприятии. А если эти люди присоединятся? Ха-ха, разве ей еще придется волноваться из-за того, что она опустошила карманы банка Футянь? Глава 477. Сомнения. Нельзя допустить последствий провала. Что дело семьи Чжан, что дело Центральной империи, проблемы с банком Футянь и то, что Лин Чуцзю предложила открыть банк, это все были непростые задачи. Суча не знал, что решить. Если бы Сятинья был здесь, ему бы нужно было лишь рассказать об этом ему и ждать, пока он решит. Однако сейчас Сятинья здесь не было, так что же ему было делать? Суча, как всегда, описал главные события в столице одно за другим и отправил письмо Сятинья. Заодно Суча очень подробно расписал вопрос об открытии банка. Разумеется, Суча отлично понимал, что это он должен принять решение по этому делу. Столица и линия фронта находились слишком далеко друг от друга. Даже несмотря на то, что у них были специальные почтовые каналы, к тому времени, когда Суча ответит, будет уже поздно. Предложение Лин Чуцзю об открытии банка было многообещающим. Хотя план не был достаточно продуманным, он был применим. Если он приложит немного усилий, это можно будет сделать. Су Ча пребывал в сильном возбуждении, но он также и очень волновался. Он волновался не о зарабатывании денег, а о натиске банка Футянь. Всем было известно, что у банка Футянь есть филиалы во всех четырех странах, и все другие банки уважали банк Футянь. Важнее всего было то, что все эти банки принадлежали не другим людям, а тоже управлялись Центральной империей. Все знают, как открыть банк, чтобы зарабатывать деньги. Открыть его несложно, у Су Ча гудела голова. Он невольно хватал себя на волосы. Когда он пришел в себя и увидел свои волосы, то переменился в лице. Это ужасно. Если я буду и дальше так дергать, я останусь лысым. Су Ча посмотрел на волосы в своих руках и грустно вскрикнул, но обратно волосы было не приставить, как бы печально это ни было. Ему оставалось лишь сердито отбросить их. Лин Чуцзю, от тебя и правда полно неприятностей. Какая хорошая идея. Это просто трудная идея. Никто не решит это за него. Поэтому Су Ча, у которого была избирательная немота, так разволновался, что почти лишился всех своих волос. Разумеется, ему хотелось открыть банк. После открытия банка к нему ровной рекой потекут золото и серебро. Однако риск при открытии банка был очень велик, и он не мог позволить себе последствий провала. Если бы он отвечал только за семью Су, то было бы даже не важно, если он потерпит поражение, это был лишь вопрос денег. Однако на его плечах лежала вся армия Сятинья. Если он проиграет, как он будет помогать Сятинья собирать войска? Тинья, почему ты не в столице? Я хочу, чтобы ты был здесь, чтобы мне не приходилось так сильно волноваться. Письмо Су Ча к Сятинья на этот раз было полно замешательства и подавленности. Лицо Сятинья потемнело, когда он прочел письмо. Он не думал, что Су Ча такой робкий человек. А чем здесь можно было сомневаться? Лин Чуцзю вымостила ему дорогу, и все связи, которые он должен был построить, были выстроены для него. Так разве же ему не оставалось просто следовать инструкциям, глупец? Как только его рука, державшая письмо, сжалась, письмо Су Ча распалось на куски, и когда налетел ветер, ничего не осталось. Прочитав письмо Су Ча, Сятинья сделал глоток чая и медленно открыл письмо Лин Чуцзю. Когда Сятинья увидел знакомую печать в конце письма, у него поднялось настроение. Он был гораздо счастливее, чем, когда выиграл в битве. Наконец-то этой женщине хватило ума понять, что он имел в виду, подарив ей печать. Что бы ни было написано в письме Лин Чуцзю, для Сятинья читать письмо Лин Чуцзю было удовольствием. Но, разумеется, дело было не в наслаждении каллиграфии Лин Чуцзю, у которой почерк был хуже, чем у десятилетнего ребенка. Ему понравились 2-3 события, которые она описала ему. Каждый раз, когда он читал письмо от нее, различные сплетни наполняли его жизнь. То, что Лин Чуцзю писала ему, было интересно. Ей нравилось заполнять большую часть письма своей чепухой, всем, что случалось вокруг нее. Хотя письмо было полно чепухи, оно не раздражало его. Он чувствовал себя так, будто был рядом с Лин Чуцзю. На этот раз письмо Лин Чуцзю к Сятинья было о семье Чжан из Центральной империи и о банке Футянь. Однако Лин Чуцзю просто писала о своей идее создания банка, и не так подробно, как Су Ча. Лин Чуцзю просто сосредоточилась на том, сколько денег мог заработать банк. Все дело в деньгах. Если бы он не знал, что у Лин Чуцзю в руках была огромная сумма денег, Сятинья подумал бы, что Лин Чуцзю очень боится бедности. Когда он увидел слова Лин Чуцзю в письме о большом заработке, Сятинья почудилось, что он увидел через письмо, как блестели ее глаза. Пусть он и отказывался признавать это, Сятинья мог сказать, что он был немного похож на Лин Чуцзю. Лин Чуцзю была способнее, чем он думал. Она даже смогла распознать заговор императора против него и быстро придумала контрмеры. Сятинья было интересно, что могло вызвать у Лин Чуцзю затруднения. Пока Лин Чуцзю была в столице, он ни о чем не тревожился. Ему не нужно было волноваться о том, что его люди в столице потянут его на дно. Когда у тебя такая способная жена, чего еще ты можешь делать? Сятинья благодарил императора за то, что тот подарил ему Лин Чуцзю. Прочитав письмо, Сятинья последовал своей обычной процедуре. Сложил письмо обратно в конверт и убрал в металлическую шкатулку под замком. Щелкнув, не успел Сятинья вынуть ключ из железной шкатулки, когда снаружи палатки раздались поспешные шаги. Обернувшись, он увидел одного из своих подданных, который вошел, тяжело дыша. Ванье, северная страна атакует. Среди них боги боевых искусств. Боги боевых искусств. Взгляд Сятинья переменился. Он быстро вынул ключ, схватил шлем со стола и вышел. Сообщите армии Цзиньювой, чтобы они выступали в атаку. Армия Цзиньювой была изначальной кавалерией Сятинья из 300 тысяч воинов. Но после нескольких битв их осталось всего 240 тысяч, и 10 тысяч из них стали инвалидами. Чтобы отличить этих почти 200 тысяч воинов от солдат двора, Сятинья официально назвал их армией Цзиньювой. Конечно, он дал им это имя не только для того, чтобы отличить их от дворцовой армии, но также и за тем, чтобы таким образом сказать императору, что он вернул себе военную мощь. У императора не должно было возникать мысли о том, чтобы вернуть себе власть над его армией. Император был очень далеко, так что, даже если он был зол, он не мог забрать армию Сятинья. Он мог только наблюдать, как солдаты и лошади снова возвращаются в руки Сятинья. Армия Цзиньювой была покрыта золотой и бронзовой броней. Все их оружие было самым новым и самым лучшим. Поэтому, когда они выходили, другие солдаты завидовали. Им оставалось только завидовать, потому что и доспехи, и оружие армии Цзиньювой было подготовлено лично Сятинья. Оно пришло не из дворца. Было видно, что Сятинья давно готовился, он ждал лишь, когда император отступит и позволит ему выйти на линию фронта и снова повести армию. Разумеется, с армией Цзиньювой обращались по-особому и высоко ценили ее. В конце концов, была ли это осада или защита, армия Цзиньювой всегда шла впереди. Дворцовым солдатам и коннице нужно было только идти следом за ними и собирать остатки, поэтому, хоть дворцовые солдаты и пускали слюни на сияющие доспехи Цзиньювой, никто не решался сказать, что это было нечестно, потому что армия Цзиньювой заслуживала лучшего обращения. Глава 478. Равенство. Встречи. Суча не был ни робким человеком, ни человеком, которому недоставало мужества. После двух дней раздумья за закрытыми дверьми он решился сделать это. Суча потребовался день, чтобы написать очень эффективный план. С планом в руках Суча не отправился искать Линь Чуцзю, вместо этого он пошел к наследному принцу, принцу Цянь, принцу Вэню, военным командирам, а также большим семьям, таким как семья Цуи и семья Сюс. Все хлопотные дела в мире были выгодными, так что мир был полон выгоды. В мире не было вечных друзей и вечных врагов, только вечные интересы. Насколько велика выгода от банка, люди с искушенными взглядами это видели. Не говоря уже о том, что Суча предоставил множество способов достичь выгоды. Видя перед собой такую отличную возможность, они понимали, что, если не схватятся за нее, то пожалеют. Первым, кто дал обещание, был наследный принц. У него не было другого выбора. Наследный принц был беден и зол. Если бы он не был таковым, он бы не заключил сделку с торговцами зерном, чтобы заработать состояние на войне. Кстати, надо сказать, что наследный принц был очень жалок. Он был принцем, которому требовалось поддерживать своих людей, завоевывать дворцовых министров, вести экстравагантный образ жизни и бросаться деньгами направо и налево. Ему не хватало денег, но император его не любил, а императрице особенно не было до него дела. Когда у него появился свой особняк, родители перестали его поддерживать, помимо ежемесячного содержания. Рядом с ним никого не было. Он не мог получать помощь из внешнего мира. Он не мог вмешиваться в решения правительства, поэтому ему было очень сложно привлечь внимание других людей. Император все еще был молод и силен, поэтому, хоть он и был наследным принцем, он не мог вмешиваться в дела при дворе и не осмеливался слишком много делать, чтобы не стать мишенью для своих имперских братьев. Он мог лишь покупать поддержку мелких чиновников в обычное время. Его денег не хватало на все его расходы. Где же ему было достать денег? План Суча открыть банк оказался своевременной помощью. Наследный принц не хотел упускать такую возможность. Что же до проблем, которые этот банк принесет, наследного принца они вовсе не волновали. Если бы Суча хотел сотрудничать только с ним, он бы обеспокоился. В конце концов, он не мог нести гнев Центральной империи один, но Суча также хотел сотрудничать с военными, придворными министрами, купцами, благородными семьями и даже двором. Да, Суча зарезервировал 10% акций для дворца. Таким образом, как только банк начнет работу, император не будет должен ничего делать, но сможет получать 10% прибыли. Разумеется, Суча не говорил с императором об этом деле. Прежде чем идти к императору, он хотел подтвердить участие первых людей, которые будут работать с ним. Вдобавок к наследному принцу Суча заставил согласиться принца Вэня и семью Сюэ. Семья Цуй, принц Цянь и военные лидеры не отказались, но сказали, что сначала подумают. Так как у него не было выбора, он дал им время на раздумья. Однако открытие банка было срочным делом. Он не мог ждать слишком долго, иначе это станет бесполезным, как только банк Футянь оправится от шока. Ван Фэй, мы очень хитрые люди. Мы хотим заработать денег, но не хотим обидеть людей Центральной империи. Есть ли что-нибудь лучше в этом мире? Несколько военных лидеров заявили об этом прямо. У них не было филиалов в других странах, они откроются только на Востоке. А что, если Центральная империя отрежет их? В мире наконец-то все наладилось. Им не хотелось сражаться против Центральной империи. Чтобы убедить этих людей, Суча сказал, что банком будет управлять он, так что Центральная империя обратится только к нему, когда начнутся неприятности. Он не станет показывать другим людям список своих партнеров. И все же эти военные лидеры колебались. Что же до семьи Цуи и принца Цяня? У семьи Цуи был бизнес по всему Востоку, и весь их семейный бизнес был крупным. Так что, хотя от открытия банка и будет выгода, им не хотелось рисковать. Принц Цянь считал это необязательным, потому что ему не требовалось так много денег. Суча был ошарашен поведением этих людей. У него на самом деле не было планов занимать что-то у принца Цяня и семьи Цуй, поэтому он хотел вычеркнуть их из списка, но Лин Чуцзю остановила его. Если наследный принц вступит, ты должен втянуть принца Цяня. Если семья Сюэ согласится присоединиться, ты должен привлечь к сотрудничеству и семью Цуй. Только когда все будет в равновесии, император будет удовлетворен. Император никогда не позволит наследному принцу доминировать в королевской семье. Также и семья Сюэ не должна доминировать над другими семьями. Также, когда они искали сотрудничество военных лидеров, они также должны были заручиться поддержкой двора. Их цель в открытии банка была предельно ясна, чтобы заработать денег. Они заработают много денег, так что участникам лучше поддерживать их. А чтобы эти участники зарабатывали деньги, они будут давать им проценты. Но что до их личных ссор, в этом они участвовать не будут. Права управления банком были в руках Суча, но распределение процентов не может быть более 10%, как у других. Неважно, если они не согласятся. Если ты представишь план императору, император согласится. Лин Чуцзю была уверена, что император согласится. Император хотел избавиться от контроля Центральной империи, хоть это и была всего лишь мечта. Император согласится? Нет, император точно согласится, но что, если император нас вышвырнет? Это было возможно, а тогда не будет ли все впустую? Это невозможно, Лин Чуцзю твердо покачала головой, и ее губы слегка изогнулись, затем она сказала, император вышвырнет других, но не нас. Почему? Потому что у нас 30 миллионов на руках. Эти деньги могут быть смертельным ударом для банка Футянь, но они также могут быть и его спасением. Если император вышвырнет ее, она вложит эти 30 миллионов серебром в банк Футянь. Если она отдаст эти деньги банку Футянь, у них все наладится, но тогда банк императора не сможет работать. Верно, верно, как же я забыл, что у нас на руках 30 миллионов. Ха-ха-ха. С этими 30 миллионами мы можем не волноваться, что император нанесет нам удар в спину. Суча был в восторге и принял план Лин Чуцзю. Уже поздно, я прикажу кому-нибудь отправить эту информацию императору сейчас же. Суча был активным человеком. В этот же вечер план был представлен императору. Суча не указал, согласились ли люди, перечисленные сверху, или нет. Он только написал их имена и процент, который они получат. Самой высокой ставкой было 10%. До того, как будет виден доход банка, эти 10% могли показаться императору невысокими, но план все равно очень заинтересовал императора. Его интересовала не выгода, которую можно получить с банка, а то, что у них будет свой собственный банк в стране. Тогда им больше не придется смотреть, как большое количество золота и серебра рекой утекает в Центральную империю и работать на нее до конца своих дней. Кроме того, после банка Суча в будущем станет открываться все больше и больше банков. Это хорошо, император невольно усмехнулся, когда он подумал о людях, которые 3 дня подряд стояли в очереди, чтобы забрать деньги из банка Футянь. Ся Тинья и Лин Чуцзю наконец-то сделали нечто, что порадовало его. Раз уж Ся Тинья и Лин Чуцзю оказались так умны, он не станет ломаться. План открыть банк был очень хорошим, и статус семьи Суча тоже был хорошим. Это был отличный план, использовать семью Су и Сятинья, чтобы прощупать дно Центральной империи. Глава 479. План. Уметь пользоваться возможностями. Как Линь Чуцзю и думала, увидев план, предложенный Суча, император хотел было отодвинуть Суча и заменить его своими людьми. Однако, подумав о 30 миллионов серебром, император отмел эту идею. Хотя 30 миллионов серебром были и не такой уж большой суммой, они могли сыграть неожиданную роль в критический момент. Императору не хотелось так рисковать. Процент Суча и Сятинья был всего 10%, такой же, как и у императора, так что Сятинья не мог им воспользоваться. Хотя император придавал большое значение вопросу банка, он не выступил лично. Он попросил Сяцяня пойти и вернуть план Суча. «Цянь, я поручу это дело тебе». Император всегда особенно ценил Сяцяня по сравнению с остальными. Но, когда он увидел свое имя в плане, он был немного шокирован. Отец император, это, он еще даже не обещал принять участие в этом деле, но Суча все равно вписал его имя. Император не стал дожидаться, пока Сяцянь договорит, он перебил его, сказав: «Я знаю, что ты не хочешь соревноваться с другими людьми, но не забывай, Цянь, без поддержки двора этот банк не сможет открыться. Если ты не будешь соревноваться с другими людьми, ты лишь сможешь смотреть, как золото и серебро утекают в Центральную империю, а наши люди работают день и ночь, но не получают достаточно еды и одежды, чтобы согреться». Император признавал, что очень хорошо знает своих сыновей. Наследный принц был рад рискнуть. Принц Вэнь был доволен своей жизнью. Принц Цянь испытывал сострадание к людям, тогда как седьмой принц был наивен. Поэтому император решил, что лучше всего поручить это дело Сяцяню. Сяцянь был не глуп, он сразу же понял слова императора. Он потихоньку перевел дыхание, а затем спокойно ответил: «Прошу вас, будьте спокойны, отец император. Ваш сын вас не подведет. Я верю в тебя. Я дам знать Министерству финансов. Если у тебя не хватит денег, ты можешь обратиться к ним за обменом». Так называемый обмен, разумеется, означал получением настоящего золота и серебра и обмен их с помощью Министерства финансов на ассигнации. Если он сможет получить 30 миллионов поместья Ся, так будет лучше. Я понял. Предложение императора было очень туманным. Он его понял, но у него были свои расчеты. Перед лицом могучей Центральной империи поместья Ся и император впервые объединили усилия. Выпустив новости о большой доброте Сяванье, император также возвысил себя и намекнул на то, что он будет поддерживать действием открытие собственного банка на Востоке. Император не упомянул ничего о конкурентных выгодах по сравнению с Центральной империей, но дальнейших намеков и не требовалось. На следующее утро после собрания Дворцового совета император приказал шести министрам и нескольким высокопоставленным военным лидерам остаться. В отличие от Суча, который хотел завоевать лишь нескольких человек, у императора были другие намерения. Он хотел использовать лишь одно имя, но на самом деле он хотел, чтобы участие приняли шесть министров и несколько высокопоставленных военных. Они могли использовать это, чтобы снизить нагрузку на национальную казну. У шести министров, разумеется, не было своего мнения. Сначала им показалось, что эта ситуация была словно манна небесная. Однако некоторые военные ощутили горечь в глубине души. До этого Суча подходил к ним и предлагал каждому из них личный процент. Теперь же, когда они стали частью Дворцового совета, сколько они получат? Однако, если подумать об этом, Суча предложил им личный процент из-за их положения. Это вполне естественно получить такие акции. Прежде они боялись потерять свое прекрасное будущее. Но теперь сам император приказал им выступить вперед, а стало быть, об этом можно не волноваться. Хотя их доля будет потрачена на их публичный имидж, у них в руках будет очень большое количество денег. Так что, даже если это будут не их личные деньги, их будет более чем достаточно. Неожиданное богатство было деньгами, выделенными на репутацию в глазах общества. Теперь, когда они поняли, для чего нужны эти деньги, у них уже не было своего мнения насчет того, как император их разделит. Они радостно откликнулись и пообещали как можно лучше постараться сотрудничать с принцем Сяцянем и семьей Су. Сяцянь уже слышал план Суча. Он признавал, что его план был очень хорош. Момент тоже был выбран очень правильно, но его совсем не интересовали деньги. Поэтому в тот раз он слушал невнимательно. Но теперь ему, естественно, пришлось изучить его, прежде чем взяться за дело. Сяцянь был не из тех, кто кто действовал поспешно, внимательно прочитал план. Он сделал заметки по частям, которые не смог понять, и записал кое-какие свои идеи, а затем отправился к Суча. Суча был в кабинете, когда услышал, что домоправитель сказал, что принц Цянь пришел к нему. От удивления он выронил кисточку. «Принц Цянь ждет меня в цветочном зале, когда это они с принцессой стали так близки. В чем дело? Зачем он пришел к ним? Почему он не послал письмо заранее, прежде чем прийти в дом Су, чтобы встретиться с ним?» Домоправитель усилием воли подавил гордость с сердца и попытался сказать спокойным голосом: «Гун Цзы, я не смею лгать. Принц Цянь ждет вас сейчас в цветочном зале». Когда Суча убедился, что все правильно расслышал, он приготовился выйти. Хотя у него были хорошие отношения с Ся Тинья, он был всего лишь простым предпринимателем. Как же он мог заставлять Ся Цяня, принца, ждать его долго? Вот только, когда он вышел, он заметил, что его одежда испачкана несколькими чернильными кляксами. Опять, так нельзя, Суча должен был переодеться. Суча переодевался не слишком медленно, но и не слишком быстро. Как обычно, он велел слуге принести ему чистую одежду и обслужить его. После первоначального изумления, Суча вполне успокоился. Ну и что, что принц Цянь был у его дверей? Он обычно ходил в поместье Ся так, будто это был его задний двор. Принц Ся Цянь пришел к нему, не известив его, так что с того, если он заставит его подождать? Суча был очень спокоен и совсем не волновался. Он не казался добрым или злым. Однако домоправитель начинал проявлять нетерпение. Ему хотелось притащить Суча и поставить его перед принцем Ся Цянем. Он же принц, а какое дело может заставить имперского принца прийти сюда? Даже семья Сюи такого не переживала. Такая большая честь, а молодой господин заставляет принца ждать себя в цветочном зале? Разве он не боится рассердить принца Ся Цяня и навлечь неприятности на семью Су? Когда Суча переоделся, домоправитель больше не мог сдерживать свой язык за зубами. «Гун Цзы, принц Цянь ожидает вас». «Я понял», Суча по-прежнему не торопился, он расслабленной походкой вышел из комнаты. Пока Суча переодевался, он думал о намерениях Ся Цяня. Он знал, зачем тот посетил его, поэтому Суча переживал еще меньше. Это принц Ся Цянь пришел к нему, так почему он должен волноваться, что он убежит? Вот только, Суча не волновался, но забеспокоился кое-кто другой. Когда отец, мачеха, сводный брат и сводная сестра Суча услышали эти новости, они так обрадовались, что чуть не сошли с ума. Мачеха Суча восторженно сказала: «Господин, вот наша возможность. У Суча есть поддержка Сяванье. Если мы сможем угодить принцу Цяню, чтобы он поддерживал нас, ты снова сможешь встать во главе семейного бизнеса семьи Су». Снова встать во главе семейного бизнеса Су? Как отец Суча мог устоять перед таким искушением? Хотя он и знал в глубине души, что принц Ся Цянь пришел к Суча, он все равно хотел добиться от него некоторой помощи. Он не хотел упустить свою единственную возможность. Суча слишком долго затыкал ему рот. Глава 480. Семейный скандал. Публичность. Ситуация в семье Суча была очень интересной. Его отец был в расцвете лет, но он не показывался людям уже 5 лет. Он говорил, что он болен и поправляется дома. Также и мачеха, и сводные брат и сестра Суча не показывали своих лиц людям в последние годы. Многие люди не знали, что в семье Су есть другие члены. Для посторонних лицом семьи Су был Суча. Только это было известно людям со стороны. Однако членам семьи Су была ясна реальная ситуация. Отец и мачеха Суча были под домашним арестом у Суча на заднем дворе. Эти 4 человека были в эти годы очень честны. Суча не пренебрегал их нуждами и не увеличивал их охрану. В результате они узнали новости о принцессе Ациане. Они обманули слугу, охранявшего их снаружи, и выбежали. Прежде чем Суча вошел в зал, он услышал недовольный голос своей сестры Сумен, доносившийся из цветочного зала, а также голос его отца, по секрету поносящего его. Что происходит? Хорошее настроение Суча разом омрачилось. «Гун Цзы», подошедший слуга взмолился, «ваш покорный слуга был неосмотрителен, и из-за этого они сбежали. А теперь, когда они внутри, я не решаюсь войти». Слуга, который охранял их, чуть не плакал. Как эти люди могли вырваться в одно мгновение? А убежав, они бросились к принцу Ся Цяню, и поэтому он не смел войти и схватить их. Суча помрачнел и сказал без тени эмоций: «Иди и приведи кого-нибудь из сильных слуг». Он не хотел потерять лицо перед принцессой Ся Цянем, но теперь он не мог этого стерпеть. Раз его отец решил опозориться, он не должен винить его за грубость. Да и в любом случае, предприниматели не боялись позора. Суча вошел с угрюмым лицом. Как только он переступил через порог, он увидел, что Сумен застенчиво стоит рядом с принцем Цянем, будто маленькая горничная. Его мачеха и сводный брат стояли в стороне, как собаки, и, конечно, его отец был немногим лучше. Он стоял и подлизывался и говорил о нем. Трое членов семьи Су стояли спиной к двери. Глаза Сумен были прикованы к принцу Цяню, так что они не заметили, что Суча и слуги вошли. Отец Суча продолжал говорить: «Ваше королевское высочество, принц Цянь, мой непочтительный сын Суча, с тех пор как он заручился поддержкой принцессы, творит всяческие беззакония. Если он оскорбит вас, стоит вам только приказать, и я убью этого негодного сына, пожалуйста». «Отец, кого это ты собрался убить?» Суча встал прямо перед принцем Сяцианем и перебил своего отца. После этого он преклонил колени и поздоровался с принцем Сяцианем. Суча приветствует его величество. «Да здравствуете вы больше тысячи лет, Су, Су». Суча, мачеха, сводный брат и сестра Суча были шокированы, увидев Суча перед собой. Отец Суча сильно изменился в лице. Он проглотил оставшиеся слова и уставился на Суча. Принц Сяцянь вел себя так, будто ничего не видел. Он равнодушно сказал: «Любезности ни к чему. Благодарю вас, ваше высочество». Суча встал и не удостоил взглядом своего отца. Вместо этого он извинился перед принцем Сяцянем. «Моя семья ни о чем не знала и случайно встретилась с принцем. Я прошу ваше высочество простить их». «Ничего страшного», — любезно сказал Сяцянь, но он даже не взглянул на других членов семьи Су. Он пришел поговорить с Суча. «Какое отношение конфликты в семье Су имеют к нему?» Суча слабо улыбнулся и презрительно посмотрел на свою мачеху и брата, чем заставил этих двоих задрожать от гнева, но они не посмели заговорить. Суча равнодушно отвел глаза и принял довольную позу. «Здесь грязно, я боюсь запачкать чистоту его высочества». «Ваше высочество, не хотите ли переместиться в кабинет?» «Хорошо». Сяцянь не хотел оставаться в цветочном зале, где пахло пудрой. Он не знал, сколько пудры младшая сестра Суча накладывает на себя. Если бы он не был так воспитан, он бы давным-давно чихнул. «Ваше высочество», — когда принц Сяцянь поднялся, отец Суча хотел было его остановить, но он не посмел заговорить. Видя, что принц Сяцянь собирается уйти, Сумен вдруг закричала. Она бросилась вперед и упала на колени перед принцессой Сяцянем. «Ваше высочество, пожалуйста, решите мою судьбу, я хочу». Прежде чем Сумен успела договорить, Суча пнул ее и сказал: «Ваше высочество, эта женщина безрассудно набросилась на вас, пожалуйста, простите ее вину». «Ничего страшного». Сяцянь посмотрел на Суча и улыбнулся. «Этот молодой господин Су был очень интересным человеком. Ты мерзавец, ты правда так поступил со своей младшей сестрой? Ты...» Отец Суча сердито бросился вперед и поднял руку, чтобы ударить Суча, но Суча схватил его за руку. «Отец, ты опять запутался? Где здесь моя младшая сестра? Разве моя младшая сестра и мой младший брат не умерли у тебя на руках при рождении?» Одни эти слова объясняли, почему Суча не уважал своего отца. «Если отец не добр, почему же сын должен быть почтителен?» Суча оттолкнул руку своего отца. Тот потерял равновесие и упал на пол. К этому моменту прибыли сильные слуги. Суча махнул рукой, подавая сигнал, что они могли больше не любезничать. Он показал пальцем на нескольких человек и сказал: «Отец опять сходит с ума. Ребята, помогите мне отвести его назад в его комнату». «Да, господин». Слуги шагнули вперед. Отец Суча, естественно, отказывался и отчаянно сопротивлялся. «Суча, ты, сын-ублюдок, ты еще смеешь трогать своего отца? Ты вообще человек?» Сказав эти слова, он посмотрел на принца Сяцяня. «Ваше высочество, ваш смиренный слуга умоляет вас о правосудии для себя. Мой сын, этот ублюдок, постоянно говорит, что я сумасшедший и запирает меня. Он не человек, он не человек. Суча, мама просит тебя, пожалуйста, отпусти Мэнэрчжиэр, хорошо? Все это вина твоей матери. Мать готова сделать все, о чем ты попросишь, лишь бы ты простил меня». Мачеха Суча прикидывалась нежной фиалкой. «Старший брат, я не болен. Старший брат, пожалуйста, отпусти меня. Мне страшно», — говорил сводный брат Суча. Кроме Сумен, которую швырнули на землю и она была не в состоянии справляться с болью, трое других кричали и плакали, пороча образ Суча всеми возможными способами. Они хотели, чтобы принц Сяцянь добился для них правосудия, но, к сожалению, принц Сяцянь с самого начала казался холодным как камень и не проронил ни слова. Он только с улыбкой на лице наблюдал, как других членов семьи Су выводит вон. «Ваше высочество, ваше высочество!» Четверо человек кричали в отчаянии, но они видели лишь улыбку на лице принца Сяцяня, которая оставалась неизменным. Когда их увели, цветочный зал погрузился в тишину. Суча еще раз извинился перед принцем Сяцянем. «Ваше высочество» увидели смешное представление. Даже после такого события Суча не чувствовал смущения. Он совсем не пытался скрыть это событие. «Это ничего. Вам ни о чем не стоит волноваться», — Сяцянь потихоньку кивнул головой. «Неудивительно, что Сятинья придавал большое значение Суча. Хотя Суча родился в семье купца, он был редкостно благородным человеком, какого хорошо иметь в друзьях». Глава 481. «Не понимаю. Обратиться за помощью. Когда человек показывает свою самую позорную и неприглядную сторону другому, это может сделать отношения ближе, чем если показывать только свое великолепие». Сяцянь только что видел уродство семьи Су, которое было неизвестно чужакам. Хотя на его лице ничего не отразилось, его притянуло ближе к Суча. Хотя он еще не решил взяться за дело банка, по крайней мере, он не считал Суча обычным бизнесменом, который будет сотрудничать с ним в деле устройства банка. Когда они пришли в кабинет, Сяцянь и Суча обменялись несколькими словами, объясняющими их намерения. Суча давно догадался, что Сяцянь нанес ему визит из-за банка. Но, когда он услышал, что император согласился, Суча пришел в некоторый восторг. Банк будет, а до этого он не смел об этом помыслить, но теперь он должен был это сделать. Это была словно бы мечта. Суча, кроме того, был человеком, который повидал мир. Он мог оставаться спокойным перед Сяцянем, и поэтому, конечно же, он не потеряет спокойствие перед Сяцянем. Выразив некоторую радость, он обсудил с Сяцянем особые детали. У Сяцяня не было других вопросов. Его вопросы касались только процентов и доходов. Почему они должны были платить проценты, когда люди вкладывают деньги? Другие банки брали деньги за надежное хранение и убытки. Разве они не могли делать то же самое, если выплата процентов нужна, только чтобы заставлять людей вкладывать деньги в банк? Будут ли они делать это только некоторое время или всегда? Если это будет происходить только некоторое время, не разозлит ли отмена процентов людей? Есть ли возможность соперничать с другими банками? У всех владельцев банка было необычайное положение, некоторые даже служили при дворе. Нужно ли им использовать власть, чтобы подавлять людей в этом бизнесе? Люди всегда таковы. Когда им дается шанс, сначала они воспринимают его как должное, как будто они заслуживают его. Как только его заберут, им покажется, что ты их обкрадываешь. Вопрос процентов должен быть рассмотрен заранее. Если они будут предлагать их постоянно, могут ли они гарантировать, что банк это выдержит? Суча действительно предложил несколько способов заработать деньги, но для него этого было недостаточно. Некоторые люди получали выгоду, некоторые терпели поражение. Пусть даже Сяцянь не занимался бизнесом прежде, он понимал суть. Поэтому, если они будут полагаться только на проценты, Сяцянь будет неспокоен. Вопрос Сяцяня был именно о том, о чем ранее спрашивал Суча. Недолго думая, Суча объяснил все Сяцяню. Проценты должны выдаваться, но уровень должен быть другим. Прибыль должна быть, вопрос в том, какая. Банковское дело было самым безопасным способом заработать деньги на свете. Потерь не будет. Даже если они понесут потери, это не повлияет на основы. Если вкладчик заберет свои деньги через год, их банк ничего не потеряет, напротив, они могут даже заработать деньги. В этом мире в бизнесе случаются прибыли и потери, но они чаще всего бывают в малом бизнесе. Большой бизнес не теряет деньги, потому что у них в руках находится достаточно денег, чтобы видеть свое дело насквозь. Они могут продолжать заниматься бизнесом, пока будут получать деньги. Если Сяцяню казалось, что использовать деньги банка, чтобы вести дела, означает соревноваться с другими людьми, то банку ничего не оставалось, кроме как инвестировать, что также называется партнерством. Так же как некоторые из них, основавшие банк, сели они возьмутся за это, они не будут вмешиваться в процесс сведения бизнеса. Они лишь будут получать деньги в соответствии с договоренностью в конце. Что же до вопроса использования власти для подавления людей, Суча полагал, что это невозможно, потому что за банком стоит императорский двор и 6 министров. Если вы захотите подавлять людей с помощью власти, то чьим именем вы будете действовать? Я не думаю, что те генералы и министры будут зарабатывать деньги в банке под своими именами. Зная, что император затащил в это дело 6 министров и высокопоставленных генералов, Суча признавал, что ход императора был очень серьезным. Под наблюдением двора и военных офицеров, кто еще посмеет устраивать неприятности? Те, кто осмелится мешать банку, неужели они думают, что они еще смогут удержать свое официальное положение? Видя, что Сяцянь все еще сомневается, Суча продолжал: «Ваше высочество, банк – это стабильный бизнес. Если бы я не нуждался в разрешении двора на то, чтобы основать банк, я бы вообще не искал сотрудничества с ними. Причина, по которой я позволил двору взять руководство, состоит в том, что золото и серебро может быть надежно укрыто только двором Восточной империи, и открытие нового банка идет против интересов Центральной империи. Я не обладаю такими способностями, так что мне пришлось позволить королевскому двору выступить вперед. Центральная империя не скажет ничего открыто, но они непременно что-то предпримут в частном порядке. Без согласия и поддержки королевского двора банк не выживет и месяца. Вы слишком любезны. Позвольте мне подумать об этом еще немного». Ся Цянь признавал, что Суча его убедил, но этого было недостаточно. Ему нужно было лично все проверить, иначе он не будет спокоен. «Это дело большой важности, так что правильно, что ваше высочество хочется все хорошенько обдумать». Суча не пытался уговорить его, но прежде чем Ся Цянь ушел, он напомнил: «Ваше высочество, когда вы упустите возможность, она больше не вернется. Ситуация с банком Футянь такая редкая, что ее встретишь раз в 100 лет. Если упустить эту возможность, следующего раза не будет. Поэтому я прошу его высочество принять решение быстрее. Если бы он мог открыть банк без разрешения двора, он не стал бы с ними сотрудничать. Они тормозили дело, что могло помешать эффективности плана». Конечно, Ся Цянь знал, что банк Футянь на данный момент лишился большого количества серебра и находился в серьезном кризисе. Если не будет дополнительного давления, они вскоре оправятся и возобновят нормальную деятельность. Банк Футянь был богат, и его поддерживала Центральная империя. Они никогда не думали, что люди устроят хаос. Однако помимо большой суммы, снятой Лин Чуцзю, никто из крупных клиентов не последовал ее примеру. Только обычные люди, которые были ослеплены, последовали веянию и сняли деньги. Когда управляющий банка Футянь увидел, что сумма, снятая за последние 2 дня, постепенно уменьшалась, он подумал, что все закончилось. Ему нужно было перестать переводить деньги. Ему нужно было лишь 1-2 миллиона серебром в банке, чтобы выдавать наличные, как и раньше. Банк Футянь перестал переводить серебро извне в свой банк. Суча и Лин Чуцзю не знали об этом. Но Суча знал, что количество людей, забиравших деньги из банка в последние дни, медленно уменьшалось. Лишь несколько человек теперь стояли в очереди снаружи. Было видно, что сумма денег, которые они заберут, не будет большой, так что это нанесет лишь небольшой удар по банку Футянь. Видя, что хаос вот-вот закончится, Суча заволновался. Ему хотелось поторопить Ся Цяня обратиться к нему, но он боялся, что его беспокойство заставит Ся Цянь еще больше колебаться. В итоге он решил стиснуть зубы и пойти к Лин Чуцзю. Открытие банка было идеей Лин Чуцзю. Теперь, когда у него возникли проблемы, было вполне естественно обратиться к Лин Чуцзю, чтобы разрешить их, верно? Но Суча как раз собирался выйти из кареты, когда внезапно путь ему преградил теневой страж. Пришло письмо от Ванье. Ся Тинья уже прислал ответ, но Суча еще ничего не устроил. Глава 482. Если ты этого не сделаешь, ты не умрешь. Письмо Ся Тинья к Суча было послано очень быстро. Все его письмо было об открытии банка. Зная Суча много лет, Ся Тинья очень хорошо был знаком с его характером. Каким бы благородным он ни казался и сколько бы повадок джентльмена у него ни было, он все равно был сыном купца. На первом месте для него была выгода. Как только Суча решит открыть банк, он затащит в это дело много влиятельных людей в столице. Суча не откажется от большой выгоды, и потому его не заботила вся ситуация в целом. Другими словами, Суча был умным и способным, но немного хуже понимал ситуацию в целом. Было много вещей, о которых он не мог подумать. Поэтому Сятинья немедленно отправил письмо, чтобы помочь Суча успешно выполнить свои планы. Суча вернулся в свой кабинет и открыл письмо Сятинья. Прочитав его, он замер. Предложение Сятинья было аналогично переосмысленному плану. Он не только говорил искать личного сотрудничества, но также говорил дать двору и императору долю акций. Но, разумеется, эта доля не должна была превышать 50%, а лучше, если она будет менее 40%. Что же до него самого? Ему нужно лишь 10% акций, а остальное должно быть распределено между принцами и благородными семьями. Каждый человек должен получить лишь малую долю. Чем больше участников увидит император, тем меньше он будет беспокоиться о заговоре. В дополнение к этим деталям Сятинья снова и снова напоминал Суча, что волноваться не стоило. По крайней мере, не стоило торопиться идти к императору и другим людям, потому что в этом деле император был более беспокойным, чем он. А сейчас победит тот, кто проявит больше спокойствия. Письмо Сятинья пришло вовремя. Если бы оно пришло в другой день, Суча наверняка побежал бы к Лин Чуцзю. Хотя император и Сяцянь не узнали о его желании, если бы он ступил на улицу, он потерял бы свое изначальное преимущество. Неудивительно, что, прочитав письмо Сятинья, Суча отменил свои планы встретиться с Лин Чуцзю. Лин Чуцзю было довольно непривычно видеть, что Суча не приходит к ней уже несколько дней. Даже трехдневный период отправления письма миновал. Сусу переменил свой характер, он стал спокойнее. Я думала, что, раз принц Сяцянь долго не приходит к нему, он поспешит прибежать ко мне. Лин Чуцзю покачала головой, запечатывая конверт. Было ясно, что не только Сятинья, но и Лин Чуцзю отлично знала характер Суча. Лин Чуцзю знала о нетерпеливости Суча. Знали ли об этом император и принц Сяцянь тоже? Ответ был очевиден. Император и принц Сяцянь тоже понимали натуру Суча. На этот раз они ожидали, что Суча придет к ним. Но, видя, что у банка Футянь толпится все меньше людей, чтобы забрать деньги, а Суча все не приходит к ним, император и принц Сяцянь забеспокоились. Суча передумал, император наблюдал за людьми Сятинья. Поэтому он знал характер Суча и до сих пор был вполне уверен, но теперь засомневался. Он не знал, подсказал ли ему идею Сятинья или же Суча просто обманывал его. Вряд ли. Может быть, он заработает только 10%, поэтому его это не слишком волнует. Сяцянь встречался с Суча, поэтому знал его лучше, чем император. Суча был по натуре бизнесменом. Хотя это нельзя было назвать прибыльным, его заботила только выгода. И из слов Суча Сяцянь узнал, что взять всего лишь 10% не было идеей Суча, это была идея Лин Чуцзю. При мысли о Лин Чуцзю Сяцяню стало горько. Он слышал, что Суча говорил, что это Лин Чуцзю придумала открыть банк и заработать денег. Идеей Лин Чуцзю было также выдавать проценты людям, которые делают вклады. Даже нападение на семью Чжан, облаву на магазин семьи Чжан и свержение банка Футянь, все это спланировала Лин Чуцзю. Лин Чуцзю лишь раз показала свое лицо, но ее тени были повсюду. Под ночным небом Сяцянь невольно думал о Лин Чуцзю. Он вспоминал о том, что его мать однажды сказала, что изначально императрица хотела выжить Лин Чуцзю замуж за него. Суча не пришел забрать письмо, но Лин Чуцзю не переставала писать. Она попросила теневого стража отослать письмо Суча и приказать Суча отправить письмо как можно скорее. Если Сятинья не получит ее письмо вовремя, он может подумать, что она разленилась. Сятинья, он ведь скуп, он не захочет упустить случая послать письмо. Апхчи, апхчи. Лин Чуцзю расчихалась и это прервало ее мысли. Несколько раз чихнув, Лин Чуцзю почувствовала отвращение. Ей больше не хотелось думать о Сятинья, она побежала к полке, взяла полотенце и вытерла нос. От того, что она чихнула, у нее из носа потекли спали, а это было довольно неловко. Этот позор увидел теневой страж. Лин Чуцзю сердито глянула на теневого стража и сказала: «Разве я не велела вас отправить письмо? Почему вы все еще здесь?» Она просто нарочно сорвалась на него, но теневой страж не посмел заговорить. «Ван Фэй», теневой страж поклонился, чтобы показать, что он ничего не видел. «Ваш слуга хотел еще доложить о принцессе Фушаучжан». «А что такое с принцессой Фушаучжан?» Лин Чуцзю казалась озадаченной. Теневой страж удивленно поднял голову. Видя, что Лин Чуцзю действительно ничего не знает, он молча поклонился. Так грустно, что их Ван Фэй лишилась рассудка. Все, что он говорил ранее, было напрасно. Поскольку ему не оставалось ничего другого, Теневой страж повторил свои слова. Все было очень просто. Их план удался. Они нашли мужчину из Цзяннан. Мужчину, который был красивее женщины. Он успешно втерся в доверие к принцессе Фушаучжан и быстро завоевал ее расположение. Он стал ее почетным гостем. Поскольку мужчина одевался в женское платье, охранники, приставленные к принцессе Фушаучжан, не опасались его. Каждый раз, когда они видели, что принцесса Фушаучжан была с ним, они просто уходили. Император отослал принцессу Фушаучжан в другое поместье, что еще ухудшило ее нрав. Она била людей, которые ей прислуживали, когда хотела. Но теперь ей нужно было, чтобы лишь этот мужчина служил ей. Другие люди не доспускались. Мужчина был ходячим ядом, и гниль уже расползалась. Если к нему не применить хорошие лекарства, все его тело могло сгнить и распухнуть. Так как же принцесса Фушаучжан могла быть одурачена этим человеком? Через несколько дней у принцессы Фушаучжан появились симптомы. В нижней части ее тела появился неприятный запах и признаки гниения. Однако это были признаки ранней стадии болезни. Если бы ее вовремя вылечили, принцесса Фушаучжан могла бы не принимать ее всерьез. Лекарство, прописанное принцессе Фушаучжан, было довольно полезным. Выпив его дважды, она добилась того, что симптомы прошли. Принцесса Фушаучжан не приняла это всерьез и продолжила свои отношения с мужчиной. У принцессы Фушаучжан подтвердили наличие болезни. Чтобы мужчину не обнаружили, теневой стран сказал ему открыть свои отношения с принцессой Фушаучжан нескольким другим людям, а также сказать, что принцесса Фушаучжан заразила его, и он больше не хочет путаться с ней. Теневой страж думал, что принцесса Фушаучжан остановится, когда услышит эти новости, но она придумала воспользоваться болезнью мужчины, чтобы навредить Лин Чуцзю. Глава 483. Икпа. Слишком много думать. Кстати, они нашли мужчину с болезнью и отдали его принцессе Фушаучжан. У мужчины был неспит. Его венерическое заболевание могло ослабить человека, но, если бы принцесса Фушаучжан лечилась и перестала путаться с мужчинами, она все равно могла бы нормально жить. Лин Чуцзю признала, что, хотя она и была жестока, у нее все-таки оставалась капля совести. По крайней мере, она была не такой, как принцесса Фушаучжан, которая большую часть времени хотела лишить ее жизни. Она была милосердна, но, когда принцесса Фушаучжан узнала, что подхватила заболевание, она не думала о выздоровлении. Вместо этого она послала человека в поместье Ся, чтобы найти возможность похитить ее и заставить своего мужчину спутаться с ней, чтобы она тоже заразилась. Услышав план принцессы Фушаучжан из уст теневого стража, Лин Чуцзю подумала: «Принцесса Фушаучжан, у вас поистине злобные планы. Она не хочет быть доброй, так что и нам больше ни к чему вести себя справедливо относительно ее жизни и смерти». Изначально планом Лин Чуцзю было послать мужчину назад в Цэньнань, если принцесса Фушаучжан заболеет, но теперь она была не против отправить принцессу Фушаучжан в пекло. Услышав слова Лин Чуцзю, теневой страж, естественно, не колебался относительно жизни и смерти принцессы Фушаучжан. Он удалил всех их людей из ее окружения, оставив только одного человека, который поддерживал связь с тем мужчиной, чтобы люди ничего не узнали. Принцесса Фушаучжан продолжала кувыркаться с мужчиной. Она знала, что это по ее вине император отвернулся от нее. В данный момент для нее было невозможно освободиться. Она не могла добраться до Лин Чуцзю, поэтому она связалась с наследным принцем и попросила его о помощи. Между принцессой Фушаучжан и наследным принцем в самом деле было что-то нечисто, но мало кто знал об этом, даже император, потому что шпионы не осмеливались доложить об этом деле императору. Это был скандал в императорской семье. Если они доложат об этом императору, разве это не будет означать, что они тоже знают об этом? Сохранит ли им император жизнь? Этот вопрос не повлиял на ситуацию в целом, поэтому шпионы заключили молчаливое соглашение просто замалчивать это дело. Императору совсем были неизвестны настоящие взаимоотношения между принцессой Фушаучжан и наследным принцем. Поэтому принцесса Фушаучжан все еще могла контактировать с наследным принцем. Наследный принц пообещал принцессе Фушаучжан похитить Лин Чуцзю и испортить ей репутацию. В это время император был занят подготовкой к банку. Открыть первый банк в восточной стране было определенно не так просто, Как казалось, императору приходилось контролировать новости, иначе в Центральной империи могли услышать сплетни и помешать им открыть банк. В этом мире была поговорка: «Сначала делай, а потом докладывай». Грубо говоря, он сначала сделал. Что же до того, согласятся ли они? Он, глядя в глаза, бесстыдно скажет, что дело уже сделано, и они больше не могут ничего иметь против. Чтобы открыть банк на Востоке, в первую очередь нужно пресечь распространение новостей. Прежде чем Центральная империя получит эти новости, банк должен будет сначала открыться. К тому времени будет ли Центральная империя так безжалостна, что станет третировать обычного бизнесмена на Востоке, заставляя его закрыть свой банк? Император работал с Центральной империей уже очень много лет. Естественно, он знал, как что-то скрыть от Центральной империи, но такие вещи можно было скрывать лишь недолго. Поэтому он и волновался насчет внезапной смены характера Суча. Прождав еще один день, он так и не дождался, чтобы Суча пришел к его двери. Император больше не мог ждать. Он велел Сяцяню связаться с Суча и открыть банк как можно скорее. Из-за банка Сяцянь в последнее время контактировал со многими вещами, касающимися Центральной империи. Узнав, как сильно Центральная империя эксплуатирует Восток, он больше ни за что бы не сказал по наивности, что открытие банка нужно было лишь для того, чтобы посоревноваться с людьми. Получив одобрение императора, Сяцянь снова связался с Суча, но на этот раз он не пошел в дом семьи Су, а вместо этого велел сказать Суча, чтобы он встретился с ним. В прошлый раз Сяцянь пришел прямо в дом семьи Су, потому что у него не было выбора. В конце концов, Сяцянь жил во дворце с самого рождения, у него не было другого дома, он не мог принимать посетителей. Суча пришел к назначенному времени и некоторое время поговорил с Сяцянем, потом они перешли сразу к делу. Суча помнил предупреждение Сяцяня, он повторял его слова про себя, поэтому он не дал Сяцяню увидеть свое нетерпение. Но, конечно же, он не позволит Сяцяню подумать, что он дал задний ход. Оба собеседника были людьми, любившими решать практические вопросы. Суча и Сяцянь мыслили очень просто. Они быстро выбрали место для банка, чтобы устроить это дело. Место, которое предложил Суча, было очень простым. Их банк хотел забрать дело банка Футянь, значит, они должны были открыть банк с другой стороны, напротив банка Футянь. Почему Суча предложил ввести в это дело благородные семьи и крупных купцов? Потому что в их руках были все большие магазины. Если они будут участвовать в этом деле, они смогут выбрать магазин, который используют без проблем. В глубине души Сяцянь чувствовал, что метод Суча был очень низким и неблагородным. Однако, думая о том золоте и серебре, которое Восток ежегодно посылал в Центральную империю, джентльменская сторона Сяцяня моментально испарилась. «Давайте сделаем так, как вы говорите. Давайте откроем банки в нескольких главных городах и в столице и откроем их одновременно». Сяцянь тоже был простым человеком, он решал дела на месте. Суча очень радовался в глубине души, но не смел показать этого на лице. Вместо этого он сделал вид, что он встревожен. «Сможем ли мы подготовить все банки всего за 3 дня?» «3 дня – это слишком рано. Это займет как минимум 5 дней. Подавить банк Футянь за 3 дня будет невозможно». Сяцянь составил подробный план, но через 3 дня поместье Ся выплатит компенсацию людям за их потерянные деньги, Лин Чуцзю будет левой рукой раздавать деньги, хорошо бы правой рукой деньги собирать. Хотя сумма на компенсацию небольшая, для обычных людей небезопасно хранить деньги дома, поэтому несомненно появится много людей, которые захотят сохранить свои деньги. Люди не посмеют вложить их в банк Футянь, но они решатся сделать вклады в другие банки. Если мы упустим эту возможность, мы не только лишимся внезапного потока денег, но еще и шанса прославиться в один момент, просто сказал Суча. Его лицо было спокойным, как погожий день, но он говорил о важной проблеме. Почему вы не сказали этого раньше? Сяцянь почувствовал, что его дразнит. Суча явно делал это, чтобы отомстить им за временную проволочку. Ваше высочество, простите меня, ваш покорный слуга видел, что вы еще не приняли решение, поэтому я подумал, что у вас нет намерения открывать банк, а потому... Суча спокойно преклонил колени и попросил прощения, нисколько не волнуясь. Так вы решите и все устроите? Сяцянь был проницательным человеком, поэтому он быстро понял, что к чему. Суча пытался его одурачить, он явно воспользовался этим моментом, чтобы захватить власть. Ваше высочество, даже если я захочу открыть банк, Мне нужно найти партнеров, иначе это будет лишь пустая оболочка, и больше ничего нельзя будет сделать». Суча покраснел со смущенным видом, но Богу было известно, что на самом деле он был ничуть не смущен. После открытия банка он сможет получить 10% прибыли, но право выпускать серебряные ассигнации должно быть в его руках, иначе разве не будет казаться, что после стольких хлопот он лишь сшил наряд, который будут носить другие. Глава 484. Сотрудничество. Коварный союз. Суча и Лин Чуцзю думали об открытии банка уже давно. План, который они обсуждали, был гораздо больше, чем то, что было написано в докладе. Хо, разумеется, это не означало, что они обманывали людей, но скорее то, что они принимали превентивные меры. Напряжение между Сятинья и императором было очень серьезным. Лин Чуцзю и Суча знали это лучше, чем кто-либо еще. Они предпочли бы чаще брать заботы на инициативу на себя. Более того, Лин Чуцзю и Суча правильно делали, что были настороже. В конце концов, разве император и принц Сяцянь не строили против Никс? Если бы в их руках не было тех 30 миллионов или если бы Лин Чуцзю не выступила с инициативой, император и принц съели бы Суча живьем. Суча закончил бы, как наследный принц, получив лишь свою часть и больше ничего. Потерять право управлять банком не входило в планы Суча. За право управлять он отдал 40% прибыли императорскому двору. Разве он не принес достаточно жертв? Император и принц Сяцянь намеренно тянули дело несколько дней, не только для того, чтобы надавить на Суча, но также и потому, что они организовали станок для печати серебряных кредитных билетов. Вот только делать копии серебряных кредитных билетов было непросто. По крайней мере, этих дней было недостаточно. 3 дня, всего 3 дня. Хотя они могли также запретить Лин Чуцзю выплачивать компенсацию до открытия банка, но император и принц Сяцянь отлично знали, что это был план, придуманный поместьем Ся. Они ясно дали понять, что у них есть право управлять банком с самого начала и они не отступятся от него. Император и принц Сяцянь думали, что эта затея с банком нужна была только для того, чтобы ослепить центральную империю, чтобы они закрыли глаза на Сятинья. Поэтому они не слишком долго думали и просто согласились с Суча. Хотя Суча ждал дома несколько дней и мало что делал, магазины и серебряные билеты были готовы. Даже склад для хранения серебряных билетов был подготовлен и мог быть использован в любое время, когда строительство завершится. Видя, что Суча организовал все заранее, принц Сяцянь невольно похвалил Суча за его отвагу. Еще до того, как этот вопрос был разрешен, все приготовления были сделаны. Суча пошел на риск, но выиграл. Суча и Лин Чуцзю, несомненно, сговорились. Как только Суча отправил новости Лин Чуцзю, она попросила домоправителя Цая объявить, что расписание выдачи компенсации было утверждено. Они должны были принести лист с данными, которые они заполнили ранее, и прийти забрать деньги. Как только эти новости стали известны, вся столица перевернулась вверх дном. Люди, которые могли получить компенсацию, были счастливы и ликовали. Что же до людей императорской семьи Чжан, они были в ярости, но знали, что сердиться бесполезно. Лин Чуцзю приказала своим людям запереть их и просто приносить им еду и напитки каждый день, но не выпускать на свободу. Люди банка Футянь тоже радовались. У Лин Чуцзю так много серебра. Те, кто получит это серебро, захотят сохранить свои деньги, верно? Если кто-то вложит деньги в их банк, они могут больше ни о чем не волноваться. К несчастью, их идея была далека от реальности. В день, когда серебро должны были выдавать, люди начали выстраиваться в очередь рано утром. Даже те люди, которые не забирали деньги, присоединились к всеобщему ликованию. Эти люди думали, что увидят гору серебра. Однако они прождали долгое время, но не увидели ни одной серебряной монеты. Что происходит? Начали обсуждать люди, стоявшие в очереди и люди, наблюдавшие за оживлением. Когда наступило время, установленное поместьем Ся, они увидели, что охранники поместья Ся выносят корзину медных монет.